У моря русских людей наехали, рыбу промышляют и соболи. Ради нам, миленькие, Терентьюшка с братью. Упокой нас всего надавали много, лодку починяя, парус скрапав, пошли через море. Окинула нас на море погода, и мы гребми перегреблися. Не больно широко о том месте, или со 100, или с 80 верст, чем к берегу пристали. Восстала буря ветренная. На силу и на берегу место обрели от волн восходящих. Около его горы высокие, утесы каменные и зело высокие, 20 000 верст и больше волочился, а не видал нигде таких гор. Наверху их палатки и повалуши, врата и столпы, и ограда — все богоделанное. Повалуша, подалю — холодная летняя спальня, часто наверху в избе. Чеснок на них и лук растет, больше романовского, и сладок добрый. Там же растут и конопли богорасленные, а во дворах травы красные и цветные, благовонные зело. Птиц зело много, гусей, лебедей, по морю як снег плавает. Рыба в нем, осетры, таймени, стерляди, омули, исиги и прочих родов много. И зело жирна гораздо, на сковороде жарить нельзя осетрины, все жир будет. Вода пресная. А нерпы и зайцы великие в нем, в океане, на мизене живучи таких не видал. А все-то у Христа наделано человек ради, чтобы, упокоясь, хвалу Богу воздавал. А человек, суете которой уподобится, дни его, яко сень приходят, скачет, яко козел, раздувается, яко пузырь, гневается, яко рысь. Съесть хочет, яко змея, ржет зря на чужую красоту, яко жребя, лукавует, яко бес, насыщаясь невоздержанно, без правила спит. Псалом 143, стих 4, с добавлением текста, близкого Иоанну Златоусту. Пустозерский сборник, страница 238. Бога не молит, покаяние отлагает на старость, и потом исчезает, и не вем, кому отходит, или во свет, или во тьму. День судный явит кое-го жду. Простите мя, ас согрешил паче всех человек. Та же в русские грады приплыли, в Енисейский зимовал, и, плывший лето, в Тобольский зимовал. Грех ради наших война в то время в Сибири была. На обе реке предо мною наших человек с 20 иноземцы побили. А я и у них был в руках. Подержав у берега, да и отпустили, Бог изволил. Паки на Иртише скопом стоят иноземцы, ждут березовских наших побитий. А я к ним и привалил к берегу, они меня и обступили. И я, из судна вышед, с ними кланяясь и говорю: «Христос с нами уставися! Варвари же Христа ради умягчились и ничего мне зла не створили, Бог такой изволил. Торговали со мной и отпустили меня мирно. Я в Тоболиск приехав, сказываю, и люди все дивятся». Потом и к Москве приехал. 3 года из Даур ехал, а туды 5 лет волокся, против воды на восток все ехал, промежду Орд и жилища наземских. И взад, и вперед, едучи по градам и по селам, и в пустых местех слово Божие проповедал, и, не обинуясь, обличал никоньянскую ересь, свидетельствуя истинную и правую веру о Христе Иисусе. И когда же к Москве приехал, государь велел поставить меня к руке, и слова милостивые были. Казалось, что и вправду говорено было. Здорово ли де, протопоп, живешь? Еще де велел Бог видаться. И я, сопротив того, рек: молитвами святых отец наших еще жив грешник. Дай, Господи, ты, царь-государь, здрав был на много лета. И, поцеловав руку, пожал в руках своих, даже бы и впредь меня помнил. Он же вздохнул и иное говорил кое-что, и велел меня поставить в Кремле на монастырском подворье. В походы, ходя мимо двора моего, благословляйся и кланяйся со мною, сам о здоровье меня спрашивал часто, в иную пору, миленькую, и шапку уронил, поклонясь со мною. И давали мне место, где бы я захотел, и в духовники звали, чтоб я с ними в вере соединился. Аз же вся сия Христа ради вмених, яко уметы, поминая смерть, яко вся сия мимо идет. Уметы, сор. Асе мне в Тобольске в тонце сне страшно возвещено было. Ходил в церковь большую и смотрел в алтаре у них действо, как просверы вынимают, что тараканы просверу ищиплют. Во время литургии, при совершении проскомидии из просфор специальных хлебцев, вынимаются частицы в честь и память Христа, Богородицы, святых и так далее. Одна из Никоновых новин — умножение частиц, вынимаемых из третьей просфоры. Вместо одной, для поминания Иоанна Крестителя и всех святых, вынимается девять в честь Крестителя, пророков, апостолов, святителей и прочих. Я им говорил от Писания и ругался их безделью. А когда привык ходить, так и говорить перестал. Что жалом ужалило, молчать было захотел. В царевнины имянины от завтра не пришед, взвалился. Так мне сказано, альде и ты по таликих бедах и напастях соединяйся с ними. Блюдися, да не полма растесан будешь. Будешь рассечен пополам. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 51. Я вскочил во ужасе велицы и пал пред иконою, говорю, Господи, не стану ходить, где по-новому поют. Да и не пошел к обедне, к той церкви. К иным ходил церквам, где православное пение. И народы учил, обличая их злобесовное и прелестное мудрование. Да я же щегда был в Даурах, на рыбный промысл к детям шел по льду, зимой по озеру бежал, на Базлуках. Базлук. Подалю рот скобы с шипами для хода по гладкому льду. Там снегу не живет, так морозы великие, льды толстые, близко человека намерзают, а мне пить зело захотелось. Среди озера стало. Воды не знаю, где взять, от жажды идти не могу. Озеро. Верст с восемь. До людей далеко. Бреду потихоньку, а сам взираю на небо, говорю. Господи, источивый Израилю, в пустыне жаждущему, воду тогда и днесь. Ты же напой меня, ими же веси судьбами. Параллелью для Аввакума служит ветхозаветный эпизод, Исход, глава 17. Бог по молитве Моисея дарует воду народу Израиля, изнемогшему в пустыне от жажды. Ими же веси судьбами, ты ведаешь судьбами. Простите Бога ради. Затрещал лед, яко гром предо мною, на высоту стало кидать, яко река расступился сюду и сюду, и паки снидися вместо, и бысть гора льду велика. А мне оставил Бог пролубку, и донде же строение Божие бысть. Аз на восток кланялся Богу, и со слезами припал к пролубке, и напил с воды досыта. Потом и пролубка содвинулась, и я, восставший, поклонясь Господеве, паки побежал по льду, куды мне надоби, к детям. И мне столько забывать много для прелести сего века. Прелесть Обольщение, обман. На первое возвратимся. Видят они, что я не соединяюсь с ними. Приказал государь уговаривать меня Стрешневу, Родиону, Окольничему. И я потешил его. Царь, то есть, от Бога ученен. Помолчал маленко. Так меня поманивают. Денег мне 10 рублев от царя милостыни, от царицы 10 же рублев. От Лукьяна духовника 10 же рублев, а старый друг Федором зовут Михалыч Ртищев, то-то 60 рублев горькая сиротина дал. Родион Стрешнев 10 же рублев. Прокопий Кузьмич Елизаров 10 же рублев. Все гладят, все добрые, всякой боярин в гости зовет. Так уже и власти пестрый и черный корм ко мне везут, да тащут. Полну клеть наволокли. Да мне же сказано было. С Симеоновы дни на печатный двор хотели посадить. Аввакум надеялся стать справщиком и пресечь дорогу злу, распространявшемуся из-за Никоновой справы. Тут было, моя душа возжелала, да дьявол не пустил. Помолчал я немного, да вижу, что неладно колесниц течет. Одержал я, сица написав, подал царю. Царь, государь и прочее, как ведется. Подобайте пастыря смиренно мудро матери нашей общей святей церкви взыскать, а не просто смиренно и потаковника ересем. Таковых же надобно избирать его епископства и прочих властей. Бодрствуй, государь, а не дремли. Понеж супостат дьявол хочет царство твое проглотить. Здесь кратко передана суть первой челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу. Аввакум выступает в ней против Никоновых затеек и с жалобами на Пашкова. Да там и многонько написано было. Спина у меня в то время заболела, не смог сам выбресть и подать. Выслал на переезде с Федором Юродивым. Он же дерзох кореть приступил и, кроме царя, письма не дал никому. Сам у него, протяня руку из кареты, доставал, да в тесноте людской не достал. А сердясь, велел Федора взять и совсем под красное крыльце посадить. Потом к обедне пришед, велел Федора к церкви привести и, взяв у него письмо, велел его отпустить. Он же, покойник, побывав у меня, сказал, «Царь, где тебя зовет?» Да и меня в церковь потащил. Пришед пред царя, стал пред ним юродством шаловать. Так его велел в Чудов отвезти. Я пред царем стою, поклонясь, на него гляжу, ничего не говорю. А царь мне, поклонясь, на меня стоя глядит, ничего же не говорит, да так и разошлись. С тех мест и дружбы только. Он на меня за письмо Кручинин стал, а я осердился же за то, что Федора моего под начал посадил. Да и комнатный на меня ж. Ты где не слушаешь царя, да и власти на меня ж. Ты где нас оглашаешь царю и в письме своем бронишь, и людей где учишь ко церквам, к пению нашему не ходить. Да и опять стали думать в ссылку меня послать. Федора сковали в Чудове монастыре. Божию волею и железо рассыпались на ногах. Он же влез после хлеба в жаркую печь, на голом гузне ползая по поду, кровь побирал. Чернцы же, видев, бегшие архимарит, сказали, что ныне Павел митрополит. Он же и царю известил. Царь пришед в монастырь, честно Феодора приказал отпустить. Где хочет, там и живет. Он ко мне и пришел. Я его отвел к дочери своей духовной, к боярник Федосье Морозове, жить. Даже меня в ссылку сослали на мизень. Надавали было добрые люди кое-чего, все осталось тут. Токма с женой и детьми повезли. А я по городам паки их пестрообразных зверей обличал, привезли на мизень и, 1,5 года держав, паки одного к Москве поволокли. Только мы 2 сына со мной съехали, а прочие на мизени остались все. и привезши к Москве, подержав, отвезли в Пафнутьев монастырь. И туды и присылка была, тож да тож, говорят, долго ли тебе мучить нас, соединись с нами. Я отрицаюся, что от бесов, а они лезут в глаза. Сказку им тут написал с большою укоризною и бранью, и послал с посланником их. Козьма, дьякон Ярославский, приезжал с подьячим патриарша двора. Сказка не сохранилась. Козьма-то, не знаю, коего дух человек, в яви уговаривает меня, а в тай подкрепляет сицы, говоря, протопоп, не отступай ты старого того благочестия, велик ты будешь у Христа человек, как до конца претерпишь. Не гляди ты на нас, что погибаем мы. А я ему говорил, чтобы он паки приступил ко Христу, и он говорит, нельзя, Никон опутал меня. Просто, молодь, отрекся пред Никоном Христа, так уже бедный не сможет встать. Я, заплакав, благословил его горюна. Больше того нечего мне делать, то ведает с ним Бог. Даже держав меня в Пафнутьеве на чепи 10 недель, опять к Москве свезли томного человека, посадя на старую лошадь. Пристав сзади, побивай да побивай. Иное вверх ногами лошадь в грязи упадет, а я через голову. И днем одним перемчали 90 верст, еле жив дотащился до Москвы. На утро ввели меня в крестовую, и стезався власти со мною много. Потом ввели в соборную церковь, по Херувимской, в обедню, стригли и проклинали меня, а я, сопротиво их, врагов Божиих, проклинал. По Херувимской. Собственно, песни Херувимов «Аллилуйя». Херувимская. Иже Херувимы, песнопение, которое исполняется в начале литургии верных перед переносом святых даров жертвенника на престол при открытых царских вратах. После меня в ту же обедню диакона Феодора стригли и проклинали. Мятежно сильно в обедню ту было. И, подержав на патриархове дворе, вывели меня ночью к спальному крыльцу. Голова досмотрел и послал в тайнишные водяные ворота. Я чаял, в реку посадят. А на тайных дел шиш антихристов стоит, Дементий Башмаков, дожидается меня, — учал мне говорить. Протопоп, велел тебе, государь, сказать, не бойся ты никого, надейся на меня. И я ему поклонясь, а сам говорю, челом реку бью на его жалованье. Какая он надежа мне! Надежа моя, Христос! Да и повели меня по мосту за реку. Я, идучи, говорю, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же несть спасение и прочее. Псалом 45, стих 3. Та же полуголова Осип Салов со стрельцами повез меня к Николе, на Угрешу, в монастырь. Посмотрю, она предо мною дьякона тащит. Везли болотами, а не дорогою до монастыря. И привезши в палатку студеную над ледником посадили, и прочих дьякона и попа Никиту Суздальского в палатках военных посадили, и стрельцов человек с 20 с полуголовою стояли. Я сидел 17 недель. Они, бедные, изнемогли и повинились, сидя 15 недель. Так их в Москву взяли опять, а меня паки в Пафнутьев перевезли, и там в палатке сковав держали близко с год. А как на Угреше был, там и царь приходил, и, посмотря около палатки вздыхая, а ко мне не вошел. И дорогу было приготовили, насыпали песку, да подумал, подумал, да и не вошел. Полуголову взял и с ним кое-что говоря про меня, да и поехал домой. Кажется, и жаль ему меня, да видишь, Богу уж что надобно так. А после и Воротынской князь Иван в монастырь приезжал и просился ко мне, так не смели пустить. Денег бедной громаду в листу подавал, и денег не приняли. После в другое лето на Пафнутьеве подворье в Москве я скован сидел, так он ехал в карете нароком мимо меня, и благословил я его миленького. И все бояре те добры на меня, да дьявол лих! Хованского князь Ивана и батагами за благочестие били вверху, а дочь ту мою духовную Феодосию Морозову и совсем разорили, и сына и я, Ивана Глебовича, уморили, и сестру и я, княгиню Евдокию Прокопьевну, дочь же мою духовную с мужем и с детьми бивши развели, и ныне мучат всех, не велят веровать в старого Сына Божия, Спаса Христа, но к новому Богу Антихристу зовут. Послушай их, кому охота жупела и огня, соединись с ними в преисподний ад. Полно того.